«Я заставила бы тебя забыть ее в одну минуту», — сказала она. «Я знаю такие штучки, о которых ты и мечтать не можешь. Хочешь?» «Нет». «Ты только попробуй, увидишь сам», — сказала девушка. Карелла молчал. Она медленно запахнула халатик и туго завязала поясок на талии. «Не нравится мне, что ты все время врешь. Я не вру». «Ты ведь голый коп. И потому не говори мне, что ты не хочешь». Расхохотавшись, она пошла к двери, открыла ее и вдруг снова повернулась к нему лицом. Голос ее стал низким, выражение лица серьезным. «Послушай меня, куколка. Ты мой. Понятно тебе? Не забудь, я могу сделать с тобой все, что только пожелаю, и я твердо тебе обещаю, не пройдет и недели, как ты станешь ползать передо мной на коленях, лизать мне пятки и вымаливать разрешение рассказать все, что ты знаешь. А уж когда ты мне это скажешь, куколка, я вышвырну тебя в канаву сломанного и ненормального, и ты будешь страшно жалеть, поверь, будешь очень жалеть, что это... Не тебя нашли мертвым в машине, можешь мне поверить. Она помолчала и добавила: «Подумай об этом». Девушка выключила свет и вышла. Он услышал, как повернулся ключ в замке, и вдруг впервые почувствовал страх. Глава десятая. Автомобиль был обнаружен в самом начале дороги номер 407. Она была узкой, крутой и сильно петляла. В сущности, это была даже не дорога, а только ответвление от нее, которым пользовались очень редко, поскольку она всего лишь соединяла два небольших городка — Мидлбарк и Йорк, которые, в свою очередь, стояли у большой, широкой и прямой автострады. Дорога номер 407 была всегда залита нефтью, автолом, да и ездили по ней в основном только подростки, искавшие по ночам место для уединения. Обочины дороги были болотистыми и топкими, кроме единственного участка, где она расширялась и сбегала к тому месту, где когда-то был гравийный карьер. Там ее откосы были укреплены. Именно на дне бывшего карьера и был найден обгоревший автомобиль и его еще более обгоревший пассажир. На дороге стоял один единственный дом в 5,5 милях от карьера. Он был построен из местного камня и дерева в псевдокрестьянском стиле. Застекленная веранда выходила на озеро. Вокруг дома росли несколько берез и цветущий кустарник. Два куста красного терна стояли у дорожки, ведущей к подъезду. Почки на них набухли и вот-вот должны были лопнуть. Дождь прекратился, но над озером еще висела туманная дымка, видная от самого поворота дороги. Ветви огромного дуба роняли звонкие капли на промокшую землю. Звон этих капель был, пожалуй, единственным звуком, нарушавшим мирную сельскую тишину. Детективы Гэл Виллис и Артур Браун оставили автомобиль у самого начала дорожки и мимо плачущего дуба прошли к передней двери дома, выкрашенной в зеленый цвет. Внизу была ручка, повыше, в центре верхней панели, медный дверной молоток. Запертый замок все еще висел в скобе засова, прибитого к двери, на которой были видны глубокие царапины, следы тяжелого инструмента, с помощью которого она была открыта. Вилли столкнул дверь, и они вошли в дом. Внутри стоял запах дыма и древесного угля, к которому примешивался какой-то неопределенный тяжкий дух. Лицо Броуна сморщилось. Задыхаясь, он вынул из кармана носовой платок и закрыл им нос и рот. Виллис бросился обратно к двери и высунул голову наружу, жадно вдыхая свежий воздух. Броун тем временем бросил взгляд на огромный камин, выложенный из камня, схватил Виллиса за локоть и вывел его из дома. «У тебя есть какие-нибудь сомнения?» — спросил Виллис. «Никаких», — ответил Браун. «Это запах сожженного тела». «У нас есть противогаз в машине. Не знаю, давай поглядим в багажнике». Они вернулись к машине, Виллис вынул ключ и лениво отпер багажник. Браун стал искать противогаз. «Черт, чего тут только нет!» — ругался он. «Что это за идиотская штука?» «Это мое», — ответил Виллис. «Ну и что же это такое? Шляпа не видишь, что ли?» «В жизни не видел подобной шляпы», — заявил Броун. «Отличная шляпа», — обиделся Виллис. «И ты можешь не хихикать зря. Ну что, есть там противогазы?» «Только один, больше не вижу». «Он в порядке?» «Да, все вроде бы на месте». «Кто пойдет?» «Я», — сказал Броун. Он вынул противогаз из коробки, проверил фильтр, натянул на голову и тщательно расправил маску, приладил глазные стекла. «Порядок?» — спросил Виллис. «Окей», — ответил Артур и пошел к дому. Он был высокого роста, 6 футов и 4 дюйма, и весил около 200 фунтов. Необычайно широкие плечи и грудь, длинные руки, огромные кисти выдавали в нем человека необычайной физической силы. Кожа была очень темного оттенка, почти черная, густые курчавые волосы плотно прилегали к черепу. Довершали его облик огромные ноздри и толстые губы. В общем, это был настоящий негр, негр на все 100, вовсе не похожий на тех приглаженных на фото, которые помещались в журналах для белых и в рекламных объявлениях. Он был самим собой, и его жене Каролине нравилась его внешность, и дочери Ханне тоже, а главное, ему самому это нравилось, вот и все. Правда, сейчас он вовсе не выглядел на все 100, поскольку на голове у него был противогаз, трубки которого шли к резервуару на спине. Он вошел в дом и остановился у самой двери. На полу были 2 параллельные отметины, начинавшиеся у порога и пересекавшие всю комнату. Он наклонился, чтобы повнимательнее их разглядеть. Они были черного цвета и шли на одинаковом расстоянии друг от друга. Совершенно очевидно, что это были следы ног тела, которые волочили за руки по полу. Броун выпрямился и пошел по этим следам до самого камина, где они кончались. Он ни к чему не притрагивался, ни у камина, ни по дороге к нему. Это он оставил ребятам из лаборатории, но он был уже абсолютно уверен, что человека в ботинках, пусть даже на нем больше ничего не было, тащили через всю комнату к камину. Вчера им стало известно, что Эрнеста Месснера жгли на огне древесного угля. В этой комнате, без сомнения, горел именно такой огонь, а удушливая вонь, которую они почувствовали, войдя сюда, несомненно, была запахом сожженной человеческой плоти. Вдобавок ко всему еще и эти следы, ведущие от двери к камину. В сущности, всего этого Броуну было достаточно. Оставался один единственный вопрос. Действительно ли в этом камине сожгли Месснера, или это был кто-то другой?